Глава 38. Die for you, Старсет. Ты прячешься за стенами, но я видел правду внутри настоящей тебя. Холодные капли попадают на тело, пока напор воды из шланга безжалостно хлещет Корнелла по лицу, пробуждая ото сна. Он резко открывает рот от шока, и вода попадает в него, заставляя задыхаться. Я закрываю кран, не желая, чтобы Корнелл умер, когда я только начала. Темные глаза с ужасом открываются, смотря на меня с узнаванием. Я знала, что он узнает мои глаза. Помню, как он наслаждался искрящейся в них болью, но сейчас в них осталось только обещание расплаты и ничего больше. Теперь Корнелл лицезреет глаза монстра, которого они сами и создали. «Я так и знал. Знал, что это ты убила их. Они должны были поверить мне». Хрипит Корнелл, пытаясь двигать руками, но они сцеплены колючей проволокой у него за спиной. «Ты хорошо знал, что позволил себе думать членам, Корнелл». Смеюсь с его глупости, делая медленные шаги вокруг стула, на котором он сидит, зная, как это сводит жертву с ума. «Они все равно убьют тебя, сделают то, что должны были сделать изначально в ту ночь», с придыханием говорит Корнелл, оскалив на меня зубы, как бешеная собака. «Мерзкая, использованная шлюха! Ты от меня ничего не добьешься!» «Я устала это слышать!» Рукой отмахиваюсь от его оскала, как от надоедливой мухи, не обращая внимания на оскорбительные слова. Корнелл надеется на быстрый конец, если у него получится вывести меня из себя. Но, увы, ничего быстрого не будет, только мучительная боль, которую Корнелл заслужил за все грехи. Все они говорили, что я ничего не добьюсь. Но как только сталкивались с болью, которую я могу причинить, начинали щебетать, как канарейки. И ты не станешь исключением, Корнелл. Он отрицательно качает головой, и я вижу в его глазах поражение. Он знает, что никто из них не вернулся, и понимает, что будет следующим. «Для чего ты все это устроила? Просто ради мести?» Его смех сопровождает кашель. Корнелл смотрит на меня так, что я хочу выколоть его глаза. Словно я глупая мечтательница, жалкая и действительно ничего не добьюсь. Но он, все они, подавятся своими же словами в конце. «Для чего я это устроила?» Подражаю его смеху, вызывая злобный взгляд. «Посмотри, для чего, Корнелл». Сзади меня вспыхивает экран, который включил Лиам, и начинается долгая кинолента моей мести. Сейчас Корнелл наблюдатель, каким всегда любил быть, и сейчас я заставлю его смотреть, как шаг за шагом разрушается его жизнь, как все его имущество переходит на счет благотворительности, как все тайные файлы, связанные с их бизнесом, переходят в наши руки. И тут он начинает неистово кричать. «Ты не понимаешь, во что ввязываешься!» Я улыбаюсь, наслаждаясь его реакцией. Корнелл предан своему боссу, но сейчас подставил его из-за своей глупости, открыв мне доступ ко всем важным ключам их бизнеса. Лиам сорвал все крупные поставки, которые устроил Корнелл. Мы сделали его нищим, забрав все до пенни. Вложения, инвестиции, бизнес, недвижимость – все это теперь пойдет на помощь людям, которые заслуживают этого. Мы могли бы сделать это с легкостью, не привлекая его в наши сети. Но пора сделать громкое заявление, чтобы они знали. Я дойду до конца. И их империя падет. Люди Совета превосходят их хакеров, которые не в состоянии защитить систему, ведь Лиам взломал ее за пару часов. Возможно, были бы они тише в своих действиях, их незаконный бизнес не привлек бы так много внимания, но самоуверенность в итоге погубит всех. Я знала, что Корнелл дорожит своим бизнесом, местом в организации, гордится тем, чего добился за годы своей работы. И теперь все это превратится в прах, как и моя жизнь тогда. Лиам включает видео, на котором горит вся его недвижимость. Дома, виллы, машины, которые нам не удалось бы легко продать. Горят так же, как горели мои родители, мой дом. Совету не была по вкусу эта идея. Мне с трудом удалось уговорить выделить нам помощников для поджога. Но к черту их правильность, когда всю грязную работу выполняем именно мы. К тому же у Корнелла так много недоброжелателей, что поджоги было нетрудно устроить, спихнув это все на других людей. Оборачиваюсь на Корнелла, наслаждаясь его видом, сломленным, отчаянным, на грани слез. Когда все, что принадлежало ему, превращается в пепел и подъезжают пожарные машины, Лиам выключает экран, и я обращаю все свое внимание на Корнелла, ощущая чувство триумфа в груди. Для спасателей это будут просто обычные поджоги, которые устроили враги известного грязного бизнесмена, но только единицы будут знать, что значит это действие с моей стороны. Что значит эта расплата для меня. Поэтому я выбрала огонь на последних этапах мести, рискуя сдать себя. Но это будет стоить того. Это определенно стоит всех чувств, когда я смотрю на то, как горят их жизни, как и моя когда-то. Каково это — почувствовать укол своих же действий? Грехи кусают в ответ довольно больно. Не так ли, Корнелл? Он отрывает глаза от экрана, смотря на меня с ненавистью и сожалением, что не убил раньше. Глупость, за которую они теперь все расплачиваются. «Гордишься собой сейчас, да? Но ты ничем не лучше нас. Ты худший монстр. Можешь убить нас, сломать, забрать все, но ты никогда не избавишься от нас». Мы отняли у тебя все окончательно и безвозвратно. До конца своих дней ты будешь жить в страхе и помнить ту ночь. Мы всегда будем рядом, унося тебя в темноту. Всегда, дитя. Последние слова Корнелл говорит шепотом, зловеще ухмыляясь, как и в ту ночь. Я срываюсь на него, ударяя ногой в пах, в тот самый, который посмел испачкать наши тела. В глубине души знаю, что Корнелл говорит правду, мне никогда не быть свободной от них. Это шрам, который оставил слишком глубокий след в душе. Монстр внутри меня рычит от желания нанести боль. Я пинаю его еще раз в ту часть, с упоением наблюдая за искаженным лицом. «Возможно, ты и прав, Корнелл, но это не помешает мне нанести тот же урон. Вы, как и я, будете помнить меня до конца своих дней. Я буду всегда рядом с вами, уносить в темноту и заставлять жалеть о том дне, когда вы посмели тронуть мою семью». Подтверждая свои слова, бью его снова в пах. «Еще, еще и еще». Хруст костей — услада для моих ушей. Я хочу нанести Корнеллу столько боли, чтобы при ходьбе он всегда помнил обо мне, о девушке, которую они сломали, о монстре, который пришел отомстить. Я бью до тех пор, пока он не начинает кричать от невыносимой боли и умолять, но мне плевать на его мольбы, как и им было плевать на нас». Благодаря мне Корнелл никогда больше не сможет воспользоваться своим членом, прикасаться к нему, заставлять других делать отвратительные вещи для его удовольствия. Ведь, прикасаясь к нему, он всегда будет помнить о боли, об ответной боли, которую они первые нанесли мне. «Возьми себя, черт возьми, в руки, Ребекка! Ты его убиваешь, успокойся, прошу тебя!» Знакомые руки оттаскивают меня, но я все равно продолжаю пинать ногами, пытаясь нанести достаточно боли, которая освободит меня от жажды крови внутри. Руки встряхивают меня с такой силой, что в голове начинает трещать. Я внимательно смотрю на Корнелла, замечая беспорядок, который устроила. Он дрожит, сидя на стуле, давясь слезами. Штаны мокрые, и я уверена, что Корнелл корчится от перелома члена. Я не должна была заходить так далеко. Я почти перешла черту. Я почти убила его. Сдерживая слезы, отталкиваю Лиама в сторону и выбегаю наружу, пытаясь убежать от правды перед глазами. Я такой же монстр, как и они. Или даже хуже. Как бы ни пыталась принять эту свою сторону, я не могу. Меня тошнит от явного сходства с ними. Я чувствовала наслаждение, как и они в ту ночь, издеваясь над нами. Я становлюсь похожей на монстров, убивших всю мою семью. Становлюсь той, кем боялась быть, и никак не могу это остановить. Чертово чудовище, обитающее внутри, берет меня под свой контроль. Ненависть так ослепила, что я почти убила его. Еще пару минут, и Корнелл бы умер от болевого шока, а я стала бы убийцей. Сделала бы шаг, который был бы непоправим. Если ступлю на эту тропу, дороги назад не будет. Я больше никогда не буду прежней, больше никогда не смогу быть собой и жить с этой версией. Поднимаю руки к голове, сжимая волосы, вызывая пульсирующую боль, которая отвлекает от мыслей. Но сквозь нее слух улавливает тихие шаги, которые я всегда узнаю. Лиам, мой якорь. Фонари, которые мы установили, освещают улицу, покрытую серым давящим туманом. Капли дождя пронзают гробовую тишину между нами, когда друг останавливается напротив. Я и не заметила дождь, как и то, что промокло до нитки. Зонт раскрывается над головой, укрывая от проливного и холодного дождя. Лиам присаживается вместе со мной на грязный бордюр без лишних слов, зная, что мне нельзя оставаться наедине с разрушительными мыслями в голове. Но они всегда все ближе и ближе подходят к моему сознанию, так близко, что я еще больше погружаюсь в себя. Адреналин бушует в крови. Вся эта ситуация толкнула меня обратно в ту ночь. Воспоминания о нашей безысходности, словно молот по наковальне, бьют по сердцу, терзают, а зловещий голос шепчет, что это все моя вина. И теперь я расплачиваюсь за нее, становясь похожей на своих мучителей. Сознание вырывает кадр за кадром, самые ужасающие моменты, заставляя меня жалеть о том решении, о нашем знакомстве, о желании быть с Адрианом. Ненависть так сильна, что я боюсь ее последствий. Эта беспощадная кинолента не завершается, пока Лиам насильно не заставляет меня посмотреть ему в глаза. «Прекращай это. Ты меня пугаешь». Он смотрит на меня огромными глазами от волнения. Мое бедное сердце делает сальто. Мы многое прошли вместе, и Лиам видел меня сейчас в полной готовности убивать. Но он не боится и все равно находится рядом. «Чем я теперь лучше их? Ты видел, что я сделала?» Мой голос звучит жалко даже для меня. Сегодня я сорвалась, потеряла весь контроль над собой. Раньше я тоже срывалась, но никогда так. Никогда еще грань убийства не была так близка к моему пути. «Не смей сравнивать себя с этими ублюдками!» Ты делаешь это ради справедливости и, самое главное, ради Эмили, родителей. Они заслужили все это. Помни, если бы не твой план, сколько бы еще девушек погибло от их поганых рук? Я не могу. Все эти мысли поглощают меня. Я нехороший человек. Родители не будут гордиться мной». Говорю сиплым голосом, и все внутри содрогается от реальности моих слов. Ведь так и есть. Человек, который борется, чтобы добиться правды, не может быть плохим. В тебе есть свет, не позволяй ему погаснуть. Эти слова чудом исцеляют мою душу. Вера Лиама в мой свет, даже тогда, когда блуждаю во тьме, удивляет меня. Когда воспоминания перестанут крутиться в моей голове? Когда ненависть прекратит управлять мною? Задаюсь этим вопросом каждый день. Может, у Лиама, как всегда, найдется ответ, потому что я не в силах его найти. Не думаю, что воспоминания того времени когда-нибудь прекратятся. Со временем просто станет легче жить с ними. Насчет ненависти, то тут все зависит только от тебя. Только ты можешь решить, позволишь ли ты ей управлять собой или подчинишь своей воле. Лиам прав, как всегда, но легче мне не становится. Не знаю, сколько еще должно пройти времени, чтобы стало. Но я благодарна, что друг рядом, когда я нахожусь на грани и готов подать свою руку. Какая разница, что большинство считает, будто дружбы между парнем и девушкой не существует? Не имеет значения, какой у человека пол. Близость душ – вот что главное, остальное не важно. Единственное, что знаю точно, так это то, что мне будет его чертовски не хватать после окончания миссии.